святого Мартина. Хотя эти сведения появлялись и в других общественных местах, на этом главном перекрестке собралось довольно шумное сборище горожан. Плохие новости заразительно привлекательны. Список умерших показывал, насколько число умерших в различных приходах увеличилось за те две недели, которые труппа провела в городе. С самого первого известного случая в доме моста Фолли-Бридж. Имени Анжелики Рут пока не было в списках. Она умерла, видимо, слишком недавно. Хотя по лондонским масштабам скончалось не так уж много людей, рост смертности был стремителен, возможно, из-за скучности городского населения. В отличие от списка умерших, чумные распоряжения касались назначения разводчиков трупов, смотрителей и тому подобного. Эти люди набирались из рядов обычных граждан, которые во время чумы должны исполнять неприятные обязанности, ну, например, поддерживать чистоту на улицах или следить за тем, чтобы никто не входил в зараженный дом. Прохожему распоряжения были не так интересны, как список мертвых. Рядом с ним то и дело восклицали, шептались и показывали пальцем, хотя, насколько я заметил, никто сильно не горевал. Я не смог найти в указаниях имени Кита Кайта, хотя это вовсе не означало, что он и его сообщник сами назначили себя на свою роль. В чем заключалась эта роль, у меня не было уверенности. Впрочем, я начинал смутно догадываться. Я вспомнил, как, проходя с Сабелем по Кентиш-стрит на окраине Саутворка, мы повстречали группу соседей, собравшихся возле пораженного дома, вместе с олдерменом Фарнаби, судебным приставом и констаблем. Чуть не разгорелась драка между одной из местных женщин и двумя старухами-соседками, сестрами, которых назначили смотрительницами. Я вспомнил слово, которое бросила им соседка, что лучше иметь крыс в своей постели или моль в шкафу, чем впустить какую-нибудь смотрительницу в свой дом. И что гораздо больше было связано с событиями, разворачивавшимися теперь в Оксфорде, соседка практически обвинила смотрительницу в убийстве ее подопечных. Во всяком случае в том, что она ускоряла их путь в могилу, задушив подушкой или зажав пальцами ноздри. Понятия не имею, насколько справедливы были эти обвинения. Но нет дыма без огня. Не надо быть закоренелым циником, чтобы допустить, что не все назначенные следить за умирающими являются собой образец кристальной честности, что кто-нибудь мог соблазниться и стащить что-нибудь, что плохо лежит. Эти люди могли даже считать себя вправе так поступать, решив, что своим милосердием подвергают свою жизнь опасности, что умирающим эти вещи больше не понадобятся и так далее. И не нужно еще больше укореняться в цинизме, чтобы вообразить себе других людей, более безжалостных, которые готовы перейти границу и помочь болезни, применив подушку или пальц, или яд. Яд известный как озорные вишни, сонная одурь. Я был уверен, что госпожа Рут скончалась не от чумы. Конечно, могла сварить лихорадка или что-нибудь подобное, не знаю, я не доктор. Да и доктор не смог бы сказать со всей точностью. Все, что я знал, это то, что накануне вечера во время нашего спектакля «Ромео и Джульетта» она находилась в полном здравии. Но какой бы здоровой ни казалась женщина, по-прежнему естественно было бы предположить естественную кончину. Все мы знаем, что смерть может поразить, как тать в ночи, когда ее меньше всего ждешь. Но и тать в ночи может принять человеческое обличье. Так что я видел здесь не проявление Божьей воли, а руку человека. К тому же нельзя было забыть замечание о вишнях, брошенные типом в капюшоне, которую я считал, узнал Китом Кайтом. И еще эта записка. Записка, к несчастью, пропавшая в быстрых водах Исиды, но чьи дразнящие намеки я легко мог повторить. Ваши подозрения, что со смертью Хью Ферна не все чисто, справедливы. Если записку действительно писала старая кормилица, если она намеревалась поведать мне о своих подозрениях, может, даже назвать того, кого она считала виновным в смерти Ферна, тогда у этого кого-то был достаточный мотив, чтобы убрать ее с дороги.